Александр Пономарев. Батарейка. Фарт откинул крышку контейнера. Он смотрел на три редких артефакта, и в его глазах сверкали отраженным светом крохотные разноцветные искры. Белые, оранжевые, светло-голубые. Они то вспыхивали, то гасли в такт мерцанию щедрых подарков зоны. Артефакты действительно стали для него подарком. Он не выудил их с риском для жизни из самого сердца коварных аномалий, не добыл в качестве трофея в честном бою. Они достались ему на халяву. Фарт забрал их у раненого сталкера неподалеку от НИИ «Агропром» в обмен на лживые обещания. Фарт не случайно наткнулся на поймавшего пулю человека, как это нередко бывает в зоне. Он следовал за ним от ворот сталкерского поселения. Фарт заметил обычного с виду парня в баре. Тот сидел поодаль от шумных компаний, стараясь не привлекать к себе внимания. Именно это обстоятельство и насторожило Фарта. Обычно так ведут себя те, кому есть что скрывать. Фарт знал это как никто другой. Он создал себе имя на внимании к подобным мелочам. Им восхищались. За его хабар барыги назначали самую высокую цену. Все потому, что он мало говорил, но много слушал других и наблюдал за каждым, кто попадал в поле его зрения. Фарт покинул бар раньше того сталкера. Вышел за ворота лагеря, спрятался в кустах и стал ждать. Вот уж чего-чего, а ждать он умел. Через час с небольшим, привлекший внимание Фарта сталкер, показался в воротах. Он неуверенно потоптался на лысом пятачке, когда ржавые створки со скрипом захлопнулись за его спиной, и зашагал по извилистой тропе к старой дороге. Фарт затаился, как преследующий добычу хищник. Он покинул временное прибежище после того, как объект его наблюдений зашагал по щербатому асфальту. Никем не замеченный, Фарт в два счета добрался до заброшенного шоссе и тенью последовал за сталкером. Он старался не упускать его из виду, но и остерегался близко подходить. Так он и следил за ним до развалин заброшенной деревни подле агропрома, где на сталкера напали бандиты. Когда завязалась перестрелка, Фарт по большой дуге обогнул место стычки, залег за покрытым мхом камнем, выждал удобный момент и забрал желанный трофей. В шагах в 20 от подранка темнели в траве тела разбойной троицы в черных кожаных плащах. У одного из мародеров во лбу зияла темная дырочка, у другого на груди сочилась кровью цепочка пулевых отверстий, а вот третий словил пару свинцовых пилюль в спину. И ладно бы он бежал от попавшего в засаду сталкера, тогда характер ранений вполне был бы объясним. Но мертвый отморозок лежал головой по направлению к стонущему от боли бродяге зоны и никак не мог получить от него фатальный привет. Последнего из бандитской шайки прихлопнул Фарт. Он сделал это не из чувства справедливости или сталкерской взаимопомощи. Для него эти понятия были пустым звуком. Он всегда думал только о себе и никогда не лез на рожон. Всякий раз, когда он становился невольным свидетелем сталкерских разборок или бандитских нападений на одиночек, Фарт старался либо стать на время невидимкой, то есть затаиться и не отсвечивать, пока опасность не минует, либо поскорее убраться как можно дальше от горячей точки. Сегодня Фарт вмешался в перестрелку, но не потому, что решил стать другим. Напротив, он в точности следовал своим принципам, из-за которых давным-давно получил накрепко прилипшее к нему прозвище. Когда Фарт впервые появился в зоне, у него не было постоянного погоняла. Как и всех новичков, его звали просто и без обиняков — Салага. Позднее он отзывался и на Зеленого, и на Мелкого, и на безликое «Эй, ты!». Все изменилось, когда он вернулся в бар после одной из ходок с неприлично богатым для новичка уловом. «Да ты парень фартовый», — сказал бармен, убирая в тайник, принесенный молодым сталкером, дорогущие артефакты. «Сегодня гуляешь за мой счет». С тех пор его и стали звать Фартовым, позднее сократив прозвище до привычного теперь Фарта. Только вот ни бармен, ни другие сталкеры, кто подхватил и разнес по закоулкам зоны историю о невероятно везучем пареньке, не знали, с чем связана такая удача. Первый крупный хабар попал в руки тогда еще безымянного Фарта совершенно случайно. Молодняк редко бродит по зоне в одиночку. Салаги — легкая добыча не только для аномалий и мутантов, но и для всякой швали. Бандитам человека убить, что высморкаться. Но в том-то и беда, что с опытными сталкерами не так легко справиться даже при численном превосходстве. Матерые охотники за артефактами сами почитают за честь прихлопнуть при случае пару-другую отморозков. Иной бродяга зоны спецом лезет на рожон, лишь бы у него появился повод пустить пулю в бандита. И его не пугает вероятность самому отправиться на тот свет. Абсолютное большинство сталкеров искренне верит в потусторонние чертоги черного сталкера. Путь туда открыт каждому честному бродяге зоны, но, как и на Земле, в том мире тоже существует иерархия. Наверху оказывается не тот, кто при жизни помогал собратьям по вере или собрал больше всех артефактов, а тот, кто старательно очищал зону от бандитской погани. Отчасти по этой причине отморозки и стараются найти себе добычу полегче, попроще, а главное — побезопаснее. Шакалам все равно, кого грабить и убивать. Им важно получить удовольствие от процесса и наблюдать, как сначала в глазах жертвы появляется предсмертный ужас, а потом смотреть, как они медленно стекленеют, когда жизнь с последним вздохом покидает израненное подонками тело. Из подслушанных в баре рассказов Фарт знал о подстерегающих новичков опасностях и не искал приключений на пятую точку. Он уже сделал несколько ходок под руководством опытных сталкеров и ждал, когда снова подвернется удобный случай наняться в отмычки. Каждое такое путешествие приносило в копилку его достижений бесценный опыт. Он по крупицам собирал необходимые для выживания в зоне знания, намереваясь в обозримом будущем стать, если не самым прославленным сталкером, то одним из немногих, о ком слагают легенды. Собственно, так оно и вышло, но не благодаря особым умениям и навыкам Фарта. Если честно, он тогда ничего из себя не представлял. Обычный парень, коих на просторах зоны пруд-пруди. Просто, как и всегда, во всем оказался виноват его величество случай. В тот день в бар заглянул один из самых прожженных бродяг зоны. Сталкера звали Жуком за длинные черные усы, худое жилистое тело и жесткий скрипучий голос. Но сам он искренне полагал, что прозвище прилипло к нему за невероятную живучесть и чуть ли не фантастическую способность выбираться живым и невредимым из любых передряг. Жук намеревался идти к чертовым вратам, скоплению жарок южнее ржавого леса, и в баре искал себе компаньона. Чертовы врата неспроста получили свое название. Россыпь огненных деструктивов отличалась не только поразительной способностью полыхать день и ночь без передыха. Жаркие, словно огненные элементали из сказочного мира, беспрестанно двигались в пределах занятого аномалиями пространства. Но это было бы полбеды. Зная границы деструктивного поля, несложно обойти его стороной или сунуться за артефактами, вычислив траектории движения аномалий. Беда в том, что у чертовых врат не было четко очерченных пределов, как и не было одних и тех же маршрутов у столбов ревущего пламени. Жарки мигрировали по достаточно большой территории, словно стадо пасущихся бизонов. Огненные столбы двигались хаотично, без какой-либо внутренней логики перемещений. Предугадать, куда именно они направятся в конкретный момент времени, можно было только в одном единственном случае. Аномальный огонь как будто притягивался к любому живому существу, стоило тому оказаться внутри огромного мультидеструктива. Для этого жук и подыскивал себе напарника. Фарт тогда еще не знал всех подробностей о чертовых вратах. Зато был наслышан об успехах жука, потому и согласился без раздумий, когда тот поинтересовался, не прочь ли он составить ему компанию в ходке за приличным хабаром. «Богатым будешь, обещаю!» — проскрипел жук, крепко стискивая жилистыми пальцами ладонь новичка. «Ты только слушайся меня во всем и делай, что я скажу!» Жук договорился встретиться с компаньоном на рассвете за пределами сталкерского поселения и вышел из бара. Он предпочитал ходить за добычей на свежую голову, бодрым и полным сил. А вот Фарт прибился к компании, отмечающих удачную ходку сталкеров, засиделся с ними до поздней ночи и уснул за столом. Так бы и закончилось, не начавшись его путешествие к чертовым вратам, если бы не бармен. Толстяк с мясистым носом на круглом лице слышал, как Жук договаривался с салагой о встрече на рассвете. Он не знал подробностей предстоящей ходки, зато испытывал сильную симпатию к Жуку. Тот был его постоянным клиентом, всегда щедро платил за выпивку, патроны и снарягу. К тому же приносил на обмен ценные артефакты, а не какую-то мелочевку, вроде медузы и прочего хлама. Бармен растолкал Фарта, поставил перед ним на стол чашку с горячей коричневой бурдой, гордо именуемой кофе, и тарелку с бутербродами из ломтиков заветренного сыра поверх кусочков черствого хлеба. «Я не заказывал», — невнятно пробормотал Фарт. И хотя его слегка мутило от недосыпа и принятого вчера вовнутрь алкоголя, при виде еды рот наполнился слюной, а желудок протяжно заурчал. Он бы с удовольствием позавтракал, но в его карманах гулял ветер, а бармен на всю зону славился прижимистостью и скупердяйством. У него снега зимой не допросишься, чего уж говорить о бесплатном угощении. Лоснящиеся губы бармена расплылись в услужливой улыбке. И без того маленькие, заплывшие жиром глазки почти полностью спрятались за подушками толстых с красными прожилками щек. «За счет заведения!» Фарт удивленно уставился на хозяина бара. Тот сделал движение головой, будто хотел боднуть новичка. «Ешь, парень, набирайся сил, они тебе пригодятся». Фарт буркнул слова благодарности и с жадностью накинулся на еду. Давным-давно ставшие сухарями бутерброды и горькое пойло показались ему с похмелья пищей богов. Он в два счета расправился с дармовым угощением, встал из-за стола и направился к выходу из бара. «Не забывай, кто разбудил тебя и накормил», — сказал бармен, когда новичок взялся за ручку двери. «После ходки возвращайся ко мне. Будет хороший хабар, обсудим цену. Не бойся, в деньгах не обижу». «Договорились», — кинул Фарт через плечо и шагнул за порог. Бармен проводил его взглядом и снова улыбнулся. На этот раз алчно, с хищным блеском в глазах. Он полагал, в скором времени его щедрость окупится хорошей прибылью. Жук ждал напарника в условленном месте. «Молодец, не опоздал!» — он одобрительно хлопнул Фарта по плечу. «Люблю пунктуальных людей. Если человек все делает вовремя, значит, он и в ходке не подведет». Матерый сталкер жестом велел салаге следовать за ним и первым зашагал на восток к узкой розовой полоске на горизонте. Дорога до ржавого леса заняла у компаньонов почти целый день. Сумерки понемногу сгущались, когда жук остановился и вытянул руку по направлению к пылающим столбам. Сталкеров от чертовых врат разделяло добрые сотни метров, но даже на таком расстоянии ощущались исходящие от аномалий волны нагретого жаром воздуха. Фарту показалось, он каким-то чудом перенесся в пустыню, настолько сухой и горячий ветер овивал его лицо. «Ты иди первым, я за тобой», — проскрипел жук. Фарт покосился на старшего товарища. «Прям туда идти? К вратам?» «Ага, к ним самым», — кивнул жук и несколько раз шевельнул вытянутой вперед ладонью, словно отгонял назойливых мух от невидимого стола. Фарт помедлил немного, собираясь с мыслями, вздохнул и потопал навстречу горячему ветру. Он прошел немногим больше половины оставшегося до мега-аномалии пути и замер в изумлении. У него ёкнуло сердце и засосало под ложечкой. Ему показалось, будто один из пылающих столбов слегка сместился в его сторону, словно хотел поближе придвинуться к человеку. Фарт повернулся спиной к бьющему из земли огню. Жук, как и говорил, шел за ним на расстоянии в пару метров. Он тоже остановился, когда салага замер на месте и теперь вопросительно смотрел на отмычку. Фарт поднял согнутую руку к голове и показал большим пальцем за плечо. «Ты это видел?» «Что именно?» — поинтересовался жук. «Мне показалось, один из столбов слегка сдвинулся в мою сторону». «Вот именно. Тебе показалось. Обман зрения. Огонь нагревает воздух, возникает марево. При таких условиях еще не то привидится». Фарт недоверчиво искривил губы. Он долго и внимательно смотрел в глаза компаньону, пытаясь понять, правду тот говорит или вешает лапшу на уши. «Думаешь?» — наконец-то спросил он, так и не придя к однозначному выводу. «Не думаю, а знаю. Ну, чего встал? Иди к вратам. Я скажу, когда хватит». Проскрежетал жук и снова, как в прошлый раз, нетерпеливо помахал рукой. Фарт вздохнул и понуро поплелся к огненным столбам. Он нутром чуял, что дело здесь нечисто, но и отказаться не мог, хотя бы потому, что у него, кроме старого пистолета, ничего не было. Да и тот лежал в кармане изрядно заношенных треников, а жук держал наготове автомат. Фарт слышал, как позади сухо лязгнул затвор, и не сомневался, что напарник пристрелит его без колебаний. Дай только повод. Через несколько шагов Фарт остановился. Горячий ветер уже не сушил, а чуть ли не обжигал кожу лица. Но не это заставило его замереть на месте. Он снова увидел, как одна из беснующихся огнем аномалий медленно двинулась в его сторону. Жарко переместилась на полметра перед тем, как трескуче сыпануть искрами и остановиться. Она прекратила движение, потому что Фарт тоже встал как вкопанный. Но стоило ему сделать шаг, огненный столб как будто бы ожил и продвинулся еще сантиметров на 20. Сердце Фарта лихим танцором заплясало чечетку. В ушах загремел набат бешеного пульса. По лицу потекли крупные капли пота. Фарт и до этого потел от поистине тропической жары. Но тот пот бисером блестел на коже, а этот градом катился по лбу и щекам. Соленая влага щипала глаза, разъедала прикушенную до крови нижнюю губу, тяжелыми плюхами падала с давно небритого подбородка на грязную штормовку. Фарт затравленно оглянулся. Шальная мысль, что напарник устроил проверку и не собирается посылать его на верную смерть, на мгновение согрела душу и тут же погасла, как искра в ночном небе. Холодные глаза жука и его неподвижное, будто вырезанное из камня лицо, не оставляли ни единого шанса на счастливый исход. Жук догадался, о чем думает отмычка, и слегка повел автоматным стволом. Фарт прекрасно понял смысл этой пантомимы. Он печально вздохнул и перевел взгляд на сгусток огненных аномалий. Сутулый, с уныло поникшей головой и безвольно висящими вдоль тощего тела руками, Фарт долго смотрел потухшими глазами на столбы рыжего пламени. Деструктивы жадно ревели голодными драконами. Они как будто ждали, когда их жертва окончательно смирится с неизбежностью скорой гибели, чтобы накинуться на нее со всех сторон с ворой огненных собак и превратить в орущий от страха и боли пылающий факел. Неожиданно глаза Фарта засверкали, как прежде. Он справедливо рассудил, раз пришел его последний день, и ему суждено умереть либо от огня, либо от пули, то делать это надо с достоинством, а не позорно скулить, как трусливый пес. Фарт высоко вскинул голову, расправил плечи и решительно шагнул к ближайшей от него аномалии. Жарко зашипело потревоженной змеей, грозно сыпануло искрами и отшатнулось от него, как от прокаженного. «Вот это номер!» — удивился Фарт и шагнул к другой аномалии. Этот столб огня тоже сдвинулся в сторону, словно боялся встречи с победившим страх человеком. Жук в изумлении наблюдал, как отмычка ходит от одного деструктива к другому, заставляя те расступаться перед ним. Это был не первый его визит к чертовым вратам. Он погубил с дюжину молодых жизней ради наживы и всякий раз получал неизгладимое удовольствие на метафизическом уровне, чувствуя смертельный ужас обреченных на погибель сталкеров. Жук испытывал нечто сродни оргазма, когда аномальный огонь набрасывался на отмычек. Но еще большее удовлетворение настигало его, когда приходило время собирать богатый хабар. Для себя Жук давным-давно решил, что заключил с чертовыми вратами своеобразный аналог дьявольской сделки. Он приносит в жертву сгустку аномалий свежую плоть необученных толком сталкерскому ремеслу юнцов, а деструктивы платят за подношение редкими артефактами. Вот и на этот раз Жук намеревался сорвать приличный куш, но что-то явно пошло не так. Теперь не он, а новичок невозбранно ходил по занятому жарками полю. Столбы трескучего пламени шарахались от него, как от огня, оставляя после себя залежи дорогущих приблуд. Как будто хотели откупиться от странного, ничего не боящегося человека. Фарт принял артефакты как должное. Он наклонился, поднял с земли один из них и повертел перед собой, разглядывая со всех сторон. Голубоватые лепестки окружали похожее на миниатюрное солнце ядро. Оно ярко светилось и слепило глаза. Даже через холодную на ощупь полупрозрачную защиту ощущался исходящий от ядра жар. Фарт до сего дня ни разу не видел вживую лепесток, но много слышал о нем от бывалых сталкеров. Он удовлетворенно хмыкнул, сунул откупной экземпляр в контейнер со свинцованными стенками и шагнул к испускающим оранжевое свечение колобашкам маминых бус. Жук не вытерпел, когда отмычка спрятал в переноске на поясе еще один артефакт и с притворным одобрением в голосе выкрикнул: «Молодец! Прошел испытание! Дособирай артефакты и айда домой! В баре заказывай чего и сколько хочешь, я угощаю!» Фарт повернулся к Жуку, мотнул головой из стороны в сторону и призывно помахал в воздухе пятерней. «Иди сюда! Здесь всякого добра навалом! Мне все не унести!» Жук поколебался немного, но жадность заглушила тревожные звоночки интуиции. Он хозяйским шагом приблизился к чертовым вратам и, не колеблясь, вошел на занятую деструктивами территорию, как делал это не раз и не два до этого. Поначалу ничего особенного не происходило. Жук увлекся сбором артефактов, как заядлый грибник увлекается тихой охотой, и незаметно оказался посреди занятой жарками территории. Он слишком поздно почувствовал угрозу. Жук ощутил ее, когда воздух стал обжигающим, как жар от расплавленного металла, и не осталось ни единого шанса на спасение. Салага неподвижно стоял за пределами чертовых врат. Пока Жук без разбора хватал артефакты и засовывал их в отсеки, закрепленных на поясе контейнеров, он незаметно покинул опасное место и теперь, со звериным оскалом и жестоким блеском в глазах, наблюдал, как четыре огненных аномалии одновременно надвигались на Жука с разных сторон. Спустя несколько секунд огонь набросился на человека, словно голодный зверь на добычу, и мгновенно превратил его в пылающий факел. Воздух наполнился воплями заживо горящего сталкера и неприятным запахом паленой плоти. Молодой сталкер смотрел, как Жук, размахивая руками и хрипло крича, безуспешно пытается убежать от преследующих его огненных столбов. Смотрел, когда Жук упал на колени, повалился на бок и превратился в катающуюся по земле пылающую закорючку. Смотрел, когда Жук затих, не в силах больше кричать, но жизнь еще не покинула его, и он пытался ползти непонятно куда с какой-то мрачно-молчаливой отрешенностью. Он смотрел, и ни слезинки не было в его глазах, а сердце не сжималось от жалости. Напротив, оно наполнилось леденящим чувством превосходства над судьбой. Новичок понял, что если хочет быть успешным и ни от кого не зависеть, отныне и навсегда он должен жить по своим законам. И в этих законах нет места ни состраданию, ни сочувствию, ни желанию помогать кому бы то ни было, а есть одно лишь стремление быть первым всегда и во всем. Именно тогда он стал фартовым, а потом и фартом, в первую очередь для себя, а затем и для других. Фарт вернулся в бар с богатым хабаром. Бармен, как и обещал, щедро заплатил новичку за артефакты, но и сам в накладе не остался. Фарт еще плохо разбирался в ценах на хороший улов, так что облапошить его не составило труда. К рукам бармена прилип отличный навар, когда он перепродал артефакты на большую землю, заинтересованным в сделке людям. Позднее, когда Фарт сам стал барыгой не промах, бармен сократил процент комиссионных до минимума, но все равно продолжил сотрудничество с невероятно удачливым сталкером. До такой степени слишком редкие и дорогие артефакты тот иногда приносил, что даже мизерный навар с их перепродажи в разы перекрывал прибыль от всех остальных сделок за день. По негласной традиции Фарт угостил всех присутствующих в баре сталкеров выпивкой, но это не уберегло его от проблем. На все вопросы о бесследно исчезнувшем напарнике он говорил одно и то же. Мол, жук настолько увлекся сбором артефактов, что забрел слишком далеко в чертовы врата и не сумел убежать от мигрирующих аномалий. На несколько дней Фарт стал причиной для пересудов. Злые языки шептались за его спиной, что он сам убил наставника из-за невероятно большого куша. До ушей Фарта доходили подобные слухи. Заискивающие перед ним сталкеры-неудачники и неопытные салаги подобострастно доносили до него сплетни в надежде, что он когда-нибудь возьмет их с собой в ходку и невзначай поделится с ними секретами своего мастерства. Фарт не реагировал ни на сами домыслы, ни на тех, кто их пересказывал ему. Он вел себя, как ни в чем не повинный человек, и в скором времени о нем перестали судачить. Во-первых, появились другие поводы для разговоров. А во-вторых, от чертовых врат вернулась группа сталкеров. Они и подтвердили слова Фарта о гибели жука в результате несчастного случая. Жук носил на поясе контейнеры с вычурным орнаментом на стенках. По ним и опознали сильно обгоревшее тело внутри огромной мега-аномалии. Разумеется, никто собой не рисковал. Дураков нет соваться к гуляющим сами по себе, как кошки, огненным столбам, ради того, чтобы подтвердить или опровергнуть слова об убийстве ради наживы. Контейнеры хоть и сильно закоптились, но все же в бинокль можно было разглядеть причудливые узоры на их стенках в виде не то драконов, не то каких-то мифических чудовищ с длинными шеями и огромными зубастыми пастями. Фарта оставили в покое после этого известия о трагической смерти жука, но время от времени о нем все же говорили в негативном ключе. Чаще всего эти разговоры начинались, когда он снова уходил с кем-нибудь в ходку и возвращался один. Завистники поговаривали, что он спецом заводит напарников в участки измененной физической природы, чтобы разрядить деструктивы и собрать щедрый урожай артефактов. Но без доказательств все это оставалось на уровне сплетен и домыслов. Меж тем слава Фарта, как самого удачливого во всей зоне человека, росла словно снежный ком. Она притягивала к нему жаждущих богатства сталкеров точно так же, как пламя свечи притягивает мотыльков. Только вот Фарт сам начал сторониться общества и все чаще предпочитал действовать в одиночку. Так ему легче было подставлять других, не жертвуя своим именем. Уж очень ему не нравилось, когда о нем распространяли сплетни. Ему казалось, от этих пересудов его овеянная легендами слава тускнеет, будто давно нечищенное золото, а он хотел остаться в истории как самый непревзойденный в мастерстве и удачливости сталкер. Глухой и протяжный стон подранка вырвал Фарта из плена воспоминаний, стряхнул навеянное прошлым оцепенение. Фарт спрятал артефакты в закрепленной на поясе переноске, отбросил пустой контейнер в сторону. Раненый опять застонал и еле слышно прохрипел: «Аптечка, ты обещал». «Самому пригодится», — грубо ответил Фарт и хотел уйти, но слова сталкера заставили его помедлить. «Не бросай меня. Я знаю дорогу. Клондайк». О Клондайке ходили легенды. Так сталкеры между собой называли место средоточия артефактов. Никто не знал наверняка, есть ли на самом деле такой участок на карте зоны. Но от этого число верящих в него сталкеров не уменьшалось. Напротив, любой, кто сумел прожить в отравленных радиацией землях больше года и хоть немного преуспел на ниве охоты за артефактами, истово верил в существование Клондайка и жаждал когда-нибудь добраться до него. Вера в чудо и желание быстро разбогатеть, не прилагая при этом запредельных усилий, в любую эпоху легко овладевала умами людей, притягивая к себе их стремления и помыслы, как магнит притягивает железо. Фарт не больно-то поверил раненому. Человек та еще сволочь, ради спасения собственной шкуры и не такое наплетет с три короба. Однако следующие слова сталкера поколебали неверие Фарта, а выстроенная им стена скептицизма дала глубокую трещину. «Эти артефакты оттуда. Их там горы, как в пещере Аладдина. Помоги мне. Даю слово. Ты не пожалеешь». «Ладно, черт с тобой», — невнятно пробормотал Фарт. Для себя он решил, что поквитается с подранком, если тот обманул его. Сталкер лежал на боку и тяжело дышал, с похожими на хриплые присвисты звуками. Фарт присел перед бедолагой, дотронулся до его плеча, собираясь повернуть на спину и осмотреть раны, как вдруг тот сам ловко повернулся и схватил Фарта за руку. Фарт громко вскрикнул от неожиданности, подался назад, хотел выдернуть руку, но куда там? Сталкер крепко вцепился в запястье своего спасителя и пристальным, немигающим взором смотрел в его глаза. От этого поистине змеиного взгляда по телу Фарта растеклись непонятная апатия и усталость. Он слабел с каждой секундой, с каждым вздохом, как будто сталкер или тот, кто прятался за чужой личиной, вытягивал из него силы и желание жить. Сталкер с холодным любопытством в глазах наблюдал за происходящими с Фартом метаморфозами. Он держал его за руку, пока тот не превратился в худого морщинистого старика с впалыми щеками и обтянутыми пергаментной кожей угловатыми скулами. Потом брезгливо отбросил похожую на скрученную куриную лапу сухую кисть и легко, с юношеской прытью, вскочил на ноги. Его серые глаза блестели, на щеках играл румянец здорового человека. Сталкер расстегнул камуфляжную куртку, щелкнул замками бронежилета, слегка отогнул в сторону кевларовую защиту с застрявшей в ней пулей и следами от старых отметин, и посмотрел на пристегнутые широкими ремнями к груди, вытянутые в длину сосуды, похожие на запаянные с обоих концов обрезки толстых труб из невероятно прочного и прозрачного, как стекло, пластика, они соединялись между собой силиконовыми трубками. Точно такая же трубка тянулась от первой емкости к закрепленной на внутренней стороне ладони тонкой пластине из непонятного материала, гибкого, как ткань, но твердого, как металл, с отливающим ртутью блеском. Сталкер бережно провел по доверху заполненным голубоватой светящейся жидкостью сосудом пальцами руки без пластины, застегнул броник, куртку и встал на колено рядом с умирающим Фартом. Тот часто и коротко дышал. В подернутых поволокой близкой смерти глазах отразилось, как в зеркале, крохотное лицо сталкера. Тонкие, похожие на фиолетовые ниточки, губы Фарта дрогнули. Сталкер недовольно поморщился. Он видел, что Фарт, вернее, старик, в которого тот превратился, хочет что-то сказать, но слов было не разобрать, и это его взбесило. «Чего ты шепчешь? Я тебя не слышу!» Фарт помедлил немного, собирая последние силы в кулак, и чуть громче повторил. «За что?» «Неправильный вопрос. Тебе следовало бы спросить, ради чего? Будем считать, ты так и сделал. И вот мой ответ. Ради спасения друга. Он едва не погиб в ходе важного научного эксперимента. Мы пытались создать телепорт, но случайно сделали машину, открывающую дверь между мирами. Каждый из нас хотел оказаться в другом мире. Чтобы не ссориться, мы решили тянуть жеребий. И ему выпала честь стать первым естествоиспытателем нашего изобретения. В ходе эксперимента что-то пошло не так, и мой друг оказался в ловушке. Он застрял на границе миров, как муха в паутине, и не может ни вернуться домой, ни остаться в другой реальности. Нечто непознанное вытягивает из него жизненные соки. И пока я не нашел решения проблемы, Мне приходится подпитывать его похищенной у таких, как ты, энергией. Переодетый в сталкера ученый искривил губы в презрительной усмешке. «Зона полна эгоистами. Она кишит ими, как бродячий пес блохами. Даже не знаю, плохо это или хорошо. С одной стороны, было бы здорово, если бы каждый в первую очередь думал не о себе любимом, а о других. Скольких проблем и несчастья можно было бы избежать? Мир не знал бы тогда горя и войн. Какая жизнь настала бы на земле? 100-процентный рай. Увы, людям свойственно быть эгоистами. Так заложено природой. Ведь жизнь жестока сама по себе. Альтруизм для человечества сродни мутации. Доля беззаветно служащих другим в любом обществе не превышает 10%. Но ничего не бывает просто так. Подобные тебе — лучшие источники энергии. Они мне напоминают полностью заряженные батарейки, потому что ни о ком не заботятся, кроме себя. Те, кто думают о других, похожи на пустые сосуды. В них мало жизненной силы, ведь они бездумно расходуют ее на помощь ближнему. Если бы все люди были альтруистами, мой друг давно бы погиб. А так у меня есть шанс спасти его». Ученый отстегнул от пояса фарт контейнер, выпрямился и щелкнул крышкой. На его лице заплясали разноцветные всполохи, в глазах засверкали крохотные огоньки. «Ты не против, если я заберу артефакты?» — насмешливо поинтересовался он. В ответ раздался звук, будто камнем провели по стеклу. Это фарт скрежетал зубами в предсмертной судороге. «Я так и подумал. Тебе они ни к чему, а мне еще не раз пригодятся для ловли на живца. Ну, бывай. Рад был знакомству и спасибо за бесценный дар». Ученый похлопал себя по груди, зацепил зажимы контейнера за поясной ремень и бодрой пружинящей походкой зашагал к едва различимой вдали серой полоске леса.